Глава «Ша», в которой Никита шалит и строит шалаш. Никита проснулся, встал и с растерянным видом прошелся по комнате. Даже заглянул под стол, но было тихо и пусто. Его сегодня опять никто не будил, и это было немного грустно. Он вздохнул и сделал еще один круг по комнате. «Ты неправильно ходишь», сообщил ему кто-то со шкафа. «Что?» Мальчик вскинул голову и, улыбаясь во весь рот, посмотрел наверх. «А как надо?» «Надо шаркать ногами и шуршать», важно пояснила ему новая гостья. «Правда?» Никита прыснул от смеха. Сделал несколько шагов, шаркая подошвами по полу, подошел к столу и пошуршал фантиком от конфеты. «Вот так?» «Совершенно верно!» Феечка взлетела и спустилась к нему. «Мы ведь сегодня будем изучать букву «Ша». Значит, нужно делать всякие разные действия, которые начинаются с этой буквы. Ну-ка, пошипи!» «Ш-ш-ш!» старательно зашипел Никита. «Ай, молодец! Сейчас я еще приглашу шамана, и вы с ним попрыгаете вокруг костра». «А как же завтрак?» — воскликнул мальчик. Тут у него в животе громко заурчало. «Завтрак!» — огорчилась фея. «А я думала, мы сразу же начнем шалить. Но ты прав, сначала нужно подкрепиться. Так даже лучше, больше сил на шалости будет. Скорее садись за стол». Никита подбежал к столику и в нетерпении уставился на столешницу. Шалить он любил, но есть все равно очень хотелось. «Так, сегодня на завтрак у тебя будут шашлык!» И по комнате поплыл умопомрачительный запах свежепрожаренного шашлыка. Шампиньоны жареные, шпинат, шницель и шаньга. А на сладкое – шоколад, яблочная шарлотка и компот из шиповника. Мальчик посмотрел на шницель, шаньгу, шампиньоны и шпинат, подумал и отодвинул их в сторону. Зато подтащил поближе к себе тарелочку с шашлыком, кусок яблочной шарлотки, шоколадку и компот из шиповника. «Шалишь!» погрозила ему пальчиком фея. «Знаешь, сколько в шпинате витаминов? Надо его есть!» «Спасибо, но мне хватит шашлыка и шарлотки!» Хитро улыбнулся Никита и быстро откусил кусочек мяса. «Ну и подумаешь!» — обиженно сказала фея. «А я сейчас тогда приглашу животных и птиц! Уж они-то не такие привереды!» Никита сделал вид, будто не услышал укора, а фея немного подумала и сказала: «Сначала птицы! Шилоклювка!» И на полу появилась бело-черная птичка на тонких длинных лапках. «Широкохвостка!» Под потолком стала летать серо-коричневая птичка размером с воробья. «Шелкохвостка!» К широкохвостке добавилась вторая птичка, но черная, с белой полоской на хвостике, и тоже стала кружить в воздухе. «Ну и животные! Шакал, шиншилла, шимпанзе!» Этих зверей Никита знал, видел их в зоопарке, поэтому уверенно пододвинул шакалу тарелку со шницелем, шимпанзе листья шпината, птичкам раскрошил шаньгу, а шимпанзе не стала ждать, пока ее угостят. Она сама ловко забралась на стол и принялась исследовать тарелки, выискивая себе угощение по вкусу. Все оказались очень голодными. Шакал быстро управился со шницелем и стал принюхиваться к шашлыку, а шимпанзе утащила большой кусок шарлотки. Никита попытался вернуть свой завтрак, но куда там? Ловко прыгая, шимпанзе убежала со своей добычей на шкаф. Фея Шара смеялась и наколдовала Никите новую порцию яблочной шарлотки. Когда все поели, она сказала: «Ну что, готов? Вставай, надевай шляпу, шаркая, пройди 3 шага, и мы перенесемся к шаману. Будем шаманить, шалить и строить шалаш». В руках у Никиты появилась шляпа с пером. Никита надел ее, шагнул, как было велено, и комната исчезла, а он очутился посреди степи. Шаман был очень странный. Этот дядя был одет в наряд из шкуры какого-то зверя. На шее у него висело много бус, а в руках он держал бубен. Шаман показал Никите, как нужно танцевать вокруг костра, высоко задирая ноги и припрыгивая. Выдал бубен поменьше, и некоторое время мальчик и шаман шаманили. Зачем это было нужно, Никита не знал, но ему все равно очень понравилось. Он никогда еще не прыгал вокруг костра с бубном. Потом фея снова перенесла их, но уже в лес. Там она руководила, а мальчик строил настоящий шалаш. Это было ужасно интересно. Шалаш, построенный собственными руками. Это же ух! «Ну что, будем дальше шалить?» — спросила фея Ша, когда Никита наигрался в шалаше. «Держи воздушный шарик, надевай вместо шляпы шапку-невидимку, на шею наматывай шарф и пойдем учиться играть в шахматы. Затем посетим шахту и посмотрим, как работают шахтеры». «Ого!» — воскликнул мальчик. «А что еще?» «Еще?» — задумалась феечка. «Будем шевелиться, шуршать, шелестеть, шепелявить, прыгать шестом, махать шпагой и делать все шиворот на выворот». Никита прыснул от смеха и надел шапку-невидимку. Оказалось, что если делать всякие разные действия, начинающиеся с буквы «Ш», и при этом шалить, это ужасно смешно, хотя и очень странно. Позднее они вернулись домой и учились писать букву «Ш» на доске. Никита рисовал мелом ровную палочку и пририсовывал к ней 3 шеста. «Ша похожа на расческу», — сказал мальчик, а фея не стала спорить.